Три. Дверь со стуком распахнулась. Боевик-повстанец вскочил на ноги и, обернувшись, увидел стоящую на пороге бледную женщину-ассасина. Через ее плечо был перекинут ремень деревянного чемоданчика, украшенного замысловатой гравировкой, и она как раз прикрепляла к своему поясу зачехленный бак-пистолет. Она посмотрела из-под капюшона, уже накинутого на ее голову. «Сайнап сказала, что ты отведешь меня к ней». Он охотно кивнул. «Да, конечно, сюда, следуйте за мной». Повстанец сделал пару шагов и, нахмурившись, остановился. «А остальные ваши товарищи?» «Им не нужно об этом знать», — сказала Саалм и жестом показала, чтобы он шел дальше. Оба исчезли за изгибом коридора, направляясь к поверхности. Йота смотрела им вслед из теней.